Когда она выбралась из истребителя, с неохотой почти вытащила себя за шиворот. Ее встретили улыбками. Разобралась. А то ж, тут предохранитель перегорел, и цепочка замкнулась. Вот это поменяете, и все заработает. Техники переглядывались. Да, железо по их части, но эта девчонка словно нюхом все чуяла, и сердиться на нее не было никакой возможности. Она не задирает нос, не афиширует свое превосходство, не глядит свысока. Она просто делает свою работу, и все. А можно будет потом полетать? На лицах мужчин появились улыбки. Вот сейчас перед ними стоял даже не профессионал. Стояла обычная соплюшка, которой хотелось в небо. И это было нормально. Ладно. Романа хлопнул девушку по плечу. Поговорю с командиром. Ты на симуляторах программу выполняешь? Да. Если сдашь на пилотское удостоверение, хотя бы атмосферника для начала. Сдам. Аврора даже не сомневалась в своих способностях. Просто ее не допускали к реальным машинам. Но если она будет испытывать что-то подобное в любом корабле, да ей плевать, на чем и как сдавать. Она и на старом тягаче сможет бочку сделать. Она сможет. Небо, космос, звезды. Они манят, зовут и поют. Они влекут к себе. И ночью девушке в первый раз приснилось, что она громадный корабль, который идет по своей воле через космос. Приятно щекочет кожу обшивку, ледяной холод пространства, проносятся мимо метеориты, сияют лучи далеких звезд. Ей просто хорошо. Она счастлива. Стоит ли говорить, что Аврора сдала всю теорию с первого раза и практику на симуляторах, и настало самое счастливое для девушки время. Время практики на настоящих кораблях. Сначала атмосферники, но в них Авроре было скучно. Вроде как взрослому человеку в бассейн для детей. Она уверенно водила любую машину, и инструкторы не могли на нее нарадоваться, но такого ощущения, как в кабине истребителя, пока еще ни разу не испытывала, а офицеры хвалили ее. Джек только хмыкал, читая рапорты, которые ложились ему на стол. «Потрясающая интуиция! Талант пилота! Чувство воздуха и машины! Глазомер от Бога!» Аврора действительно идеально ощущала машину. То, что составляло немалые трудности для начинающих пилотов – поднять, посадить, попасть на полосу, рассчитать расстояние – она делала интуитивно. Вы же, сидя в детском бассейне, не будете прикидывать, что надо сделать, чтобы взять смешную желтую уточку. Нет, вы просто протянете руку и возьмете ее. Так же и Аврора. Атмосферники не становились ее частью. Полного слияния, когда на пару минут забываешь себя и отдаешься полету, не было. Слишком мало простора, неба, слияния, слишком мало всего. Но она становилась частью кораблей. Она была хозяйкой. Она повелевала, приказывала, вела и знала. Любая машина выполнит любой ее приказ. И не замечала, что за ней наблюдает пара злых глаз. Рейк Ирвер мечтал отомстить. Но такой возможности у него не было. И от этого становилось еще хуже. Почти год спустя. «Ну что, ты еще не передумала?» Джек Тайнри смотрел на девушку. Аврора за этот год не сильно изменилась. Армейская форма была ей к лицу. Белая коса была завязана чем-то вроде проводка. Опять, наверное, перемотала тем, что под руку подвернулась, лишь бы не распустилась. «Никак нет, тер-командир!» «Без чинов, вольно!» Аврора кивнула. «Так точно, без чинов!» «Я написал рекомендацию. К тому же у тебя сданы все полетные нормативы. полученные удостоверения атмосферного пилота. А на истребителях ты, по-моему, налетала больше 1000 часов. Так точно. Аврора, ты уверена? Это ведь армейская каторга на несколько десятков лет. Но это космос, звезды, корабли. А армии тебя не напугаешь. Ладно, завтра отправим тебя в штурманскую академию. На Калиндею. На Калиндею? Аврора даже слегка растерялась. На другую планету ей лететь не слишком хотелось. Все-таки дом, мама рядом, а там... Аврора, может, ты все-таки передумаешь? Девушка вспомнила ощущения, которые испытывала за штурвалом истребителя, и покачала головой. Нет, не передумаю. Ладно, смотри сюда. Джек выложил на стол тоненькую папку. Здесь все бумаги. Карточка, диск с письмами, твои дипломы, включая те, что ты получила у нас. Удостоверение, билет до Калиндеи, карточка с зарплатой. И зайди сейчас в бухгалтерию, там на тебя оформят мат-помощь. Зачем? Деньги лишними не бывают. Но... Аврора, если ты поступишь, там, да, полный пансион. На время вступительных тебе предоставят общежитие. Но мало ли что случится. Деньги лишними не бывают. Но... Часть может себе это позволить. Ты нам сэкономила громадную сумму. Когда? Детка, я навел справки. Услуги специалиста твоего уровня обошлись бы в сумму, равную твоей годовой зарплате. А ты год пахала на всю часть. Думаешь, я не знаю? Аврора пожала плечами. Справедливости ради, надо сказать, что пахала она не год, а примерно 8 месяцев. Потом все, что надо, было заменено, и ей остались минимальные работы. Поддерживать сети и ликвидировать форс-мажоры, которые неизбежно возникали. Но первые 8 стандарт-месяцев она выкладывалась, да. Так что бери деньги и не фыркай. Есть не фыркать, тер-командир, слегка надулась Аврора. Джек покачал головой. Неисправимо. Роша, когда ты повзрослеешь? 70 лет. Вынуждена. Генерал невольно улыбнулся. Свободно. Завтра 8 быть в ангаре. В ангаре? Ребята тебя подкинут до космодрома. Билет сама посмотришь. Брысь, а то гневаться буду. Аврора подскочила, картинно отдала честь и улетучилась. И помчалась собирать вещи. Да, обросла она за год. Кое-что можно было и оставить, но куча железок. Положение спасла комендант общежития. Уезжаешь? Вы же знаете, хочу стать навигатором. Знаю. Как ты все это потащишь? Этого я не знаю. И где там разместишься? Тоже не знаю. Тогда так. Собираешь сумки. Я поставлю все в кладовку. Если что, свистнешь, отправлю или тебе, или матери. Если что, возвращайся. Джек тебя обратно примет. Аврора вздохнула. Если что, вернусь. А сама точно знала, без космоса ей жизни не будет. Она все сделает, чтобы стать пилотом. Все. Украдет, убьет, ляжет в постель с разумным осьминогом. Все. Иначе все равно смерть. Первый пилот шикарного лайнера «Ночные огни» Армандо Тарвис смотрел в иллюминатор. Пассажиры набивались внутрь. Они шли и шли. Кого-то везли, кто-то шел сам, за кем-то несли чемоданы, за кем-то чемоданы ехали сами, снабженные дистанционным управлением. Твою ж, а это что такое? В воздухе мелькнула серебристая молния. Истребитель, атмосферник класса «Стрела-11». Старый такой. И так носится? Пилот что, полный недоумок? Неизвестный, словно отвечая мыслям Армандо, заложил крутой вираж и приземлился практически под носом лайнера. Люк открылся, и оттуда выбрались двое. Невысокая девушка в черном комбинезоне с большой сумкой за плечами и мужчина лет 40. Он обнял девушку, хлопнул по плечу, и та в припрыжку поскакала к лайнеру, даже не оглядываясь. Пилот погрузился в машину, и истребитель осторожно полетел назад, теперь уже не закладывая виражи. Что это за девица такая? Надо потом поинтересоваться у подружки-администратора. На лайнере Аврора просто наслаждалась комфортом. Все время полета до Календеи ей было решительно нечего делать. К пилотам не пустили, общаться с людьми неинтересно. Оставалось только в сотый раз повторять давно заученные билеты и ждать. Скоро она окажется в знаменитой лунной академии Календеи. Лунный, потому что жилой комплекс располагался на поверхности одного из спутников Терапсы. А корабли, причал, матки – все это рядом, в космосе. Они будут жить под куполом в казармах. Академия вообще невелика. Казармы, учебный блок, сектора, техобслуживание, а остальное занимают корабли. Там не признают имитаторов, кроме боевых, только реальные полеты. Там преподают самые лучшие специалисты. Академия Календеи – единственная на весь Нопаш. Там и только там готовят штурманов. А на космодроме ее будет ждать челнок, который и доставит ее и еще десяток желающих сдать экзамены в академию. Звезды манили и ждали. Аврора смотрела в голый экран, на котором ей навстречу мчались миллионы звезд, и мечтала. Она обязательно станет штурманом и пилотом и будет водить корабли через гиперпространство. Может быть, ей удастся нырнуть и в более глубокие слои гипера? Почему нет? Как же прекрасен космос! На космодроме ее ждал первый неприятный сюрприз. Когда она спросила у диспетчера, куда причалит челнок до Академии, на нее покосились с удивлением, а потом отправили в комнату отдыха, мол, посиди там, вызовем. Туда девушка и отправилась. Билет уже лежал в кармане. Генерал Тайнри позаботился обо всем. Или Юджин Чайни. Не суть важно, главное другое. Она не опаздывает. Аврора переступила порог комнаты, и в нее воткнулись несколько десятков удивленных взглядов. Но на взгляды ей было наплевать. Она спокойно огляделась, выбрала себе кресло поудобнее и плюхнулась в него. Достала планшетник и принялась читать. Недолго. «Эй, киска, ты ничего не перепутала?» Киски на помойке мяукают. Аврора даже головы не подняла, еще не хватало. Слова ветер, дела камень. Но рукоприкладство под прицелом нескольких десятков камер, ну-ну. По залу понеслись смешки. «Ты комнаты ошиблась, здесь те, кто летит в академию». «Звездной навигации, она же Лунная академия Календеи. Я знаю, я там буду учиться». Молчание было почти ощутимым. Авроре даже стало интересно, чем оно прорвется. Она подняла голову, обвела всех веселыми глазами. Лица, незнакомые, удивленные, ошарашенные, недовольные. Выделяются только два человека. Один крепкий, коротко стриженный, светловолосый парень, судя по зеленоватому загару, с Диметры 3. Этому все равно, что она говорит. У парня просто жесткий сперматоксикоз, судя по голодному взгляду. Второй – ярко-синие глаза под густой темной челкой. Добрая улыбка. Он и нарушил молчание. Встал с дивана, сделал пару шагов. Звезды! В нем роста 1.5 метра. И опустился на колено рядом с ее креслом. Так что их глаза оказались на одном уровне. «Девочка, а тебя приняли?» «У меня направление на вступительные». Аврора не отводила взгляда, холодного и равнодушного, только глубоко внутри тлели угольки интереса. Симпатичный все же парень. «Ага, то есть ты поступаешь?» «Да». «Тогда давай знакомиться. Рон Сарро». Аврора взглянула на протянутую лапищу, в которой ее рука утонула бы без остатка. Хотя лапищу. Пальцы длинные, ладонь узкая, просто большая. Девушка решительно сжала его ладонь. «Аврора Иридина Вайндграсс. Очень приятно. Кажется, так мама учила знакомиться». Рон фыркнул, перевернул ее руку ладонью вверх, посмотрел. «Ты откуда такая?» «Каладан, система Ритау. А ты?» «Омега-6. Система Сатаны». «Там что-то добывали?» «Да. Кем ты работала?» Аврора усмехнулась. Вот зачем разглядывали ее руку? Руки незнатной дамы, точно. Ногти обломаны, на ладошках мозоли, на пальцах шрамики. Я компьютерный гений. А скромная, протянул кто-то с издевкой. Тот самый блондин. Да, я очень скромная. А чего правду отрицать? А если не возьмут? Аврора так и не поняла, кто это сказал, но пожала плечами. Меня возьмут. Рон фыркнул. А ты мне нравишься. Ты хоть за штурвалом сидела? У меня удостоверение атмосферного пилота и более 1000 часов налета на истребителях. По комнате словно листва зашуршала. А еще какие козыри? Девушка молча вывела список своих достижений на экран планшетника и протянула Рону. Пусть смотрит. Так быстрее, чем рассказывать. Рон смотрел минуты две. Потом кивком указал на остальных. Я дам почитать. Мне не жалко. Аврора отняла свою руку и поудобнее устроилась в кресле. Предстояло ждать еще минут 40 или даже больше. Скучно, хотя Рон не оставил ее в покое. За последующие 40 минут Аврора узнала кучу анекдотов, кое-что об академии, о вступительных экзаменах, о порядках и нравах и о самом Роне. Парень устроился в соседнем кресле и вовсю болтал с ней. Аврора не возражала и не злилась. Из его слов можно было извлечь полезную информацию. А сам парень не питал к ней неприязни, наоборот, лучился дружелюбием. Но не кобельным, нет. Просто человек хорошо относился к ней, улыбался. Может, у него младшая сестра есть? Блондин поливал ее странными взглядами, но лезть не решался. Рон определенно пользовался здесь авторитетом. Только потом Аврора оценила, что сделал для нее Рон. Не будь его рядом, ее бы обязательно попытались расспросить, спровоцировать на драку или скандал. Может быть, даже попытались не пустить в челнок, но Рон был рядом. А связываться со скромным двухметровым громилой желающих не нашлось. Сам перелет впечатления не произвел. Подумаешь, челнок. Аврора и сама могла на таких летать, хотя ощущения были, как на черепахе ездить, медленно и спать охота, то ли дело истребитель или разведчик. А вот если бы дали крейсер пилотировать или эсминец, но вот перелет окончился, и их выгрузили в длинную кишку коридор. Рон хотел было помочь подхватить ее сумку, но Аврора не дала, чай не леди. Нечего за ней вещи таскать, сама донесет. А на выходе из коридора их встретил грозный рев. «А ну, шевелитесь, черепахи беременные!» Аврора аж ухмыльнулась. Так это было знакомо. «Курсанты налево, поступающие направо, в комнату с синей дверью!» Аврора подмигнула Рону и помчалась в указанном направлении. Экзамены она сдаст, но вот если придерутся к дисциплине или еще к чему. На плечо опустилась рука. «А ты куда? Кто пустил бабу?» Аврора развернулась. «Сержант Аврора Вайндграсс прибыла по направлению для сдачи экзаменов. А теперь отдать честь и щелкнуть каблуками». Лицо мужчины, остановившего ее, вытянулось. «Сержант?» «Так точно, тер-лейтенант. Разрешите отправляться в комнату для абитуриентов». Растерянность лейтенанта длилась недолго. «Направление покажи те, сержант!» Аврора выхватила из папки листок пластика с ярко светящимися печатями штаба. «Такое не подделаешь!» Военный пробежал текст глазами и как-то замедленно кивнул. «Идите, сержант!» Аврора выверенным движением стряхнула безвольную руку со своего плеча и помчалась по коридору, следуя указаниям. В комнате было уже человек 15. Блондины, брюнеты, даже один рыженький. Одинаковым было только баранье выражение глаз. «Это что?» Аврора независимо плюхнулась в ближайшее кресло и принялась листать страницы в планшетнике. Здесь ей было хорошо, ее место, просто ее. Она знала, что всего в нескольких метрах от нее, отделенный только хрупкой скорлупой, простирается необъятный ледяной космос. Но ей было не страшно, наоборот, хорошо, почти как дома. «А ты чего здесь делаешь?» Один из парней все-таки решился подкатиться поближе. «Поступать буду». «Баба!» «Во-первых, не баба, а сержант Вайндграсс. Во-вторых, что тебя удивляет? У тебя коэффициент интеллекта наверняка ниже, чем у меня». «Это еще почему?» «Проверим. Ты тест JET-7 проходил?» Аналог нашего теста на IQ, только круче. Сдается как один из вступительных экзаменов. Максимально возможно набрать 200 баллов. Высокие результаты 150-200, средние 100-150. Ниже 100 можешь не рассчитывать на поступление в серьезную академию. Его здесь все проходили. Сколько ты набрала? Максимальный балл, спокойно ответила Аврора. 200 баллов. Сколько? 200. Что тебя удивляет? У тебя сколько? 176. Так что отвяжись. Почему с такими результатами я должна учиться стричь гламурных овец? Или еще что-то в том же духе? Парень захлопал глазами. Неизвестно, что бы он сказал, но тут ожил динамик на стене. «Курсанты, равняйсь! Смирно!» Аврора вылетела из кресла и вытянулась строго по уставу. «Я называю фамилии, и вы проходите на тесты. Курсант Альдей, курсант Арейк, курсант Вайндграсс. Вещи берете с собой». Аврора послушно подхватила рюкзак и отправилась за двумя парнями. А дальше тесты. Тест Шальда, тест JET-7, тест Грорха Мара, Анджи Гибса. К концу дня Аврора казалась самой себе очумелым компьютером. И это гоняли не только ее, всех курсантов. Каково приходилось им, Аврора даже не представляла. Ей с ее абсолютной памятью приходилось тяжко, а у парней был абсолютно ошалелый вид. Списать, подсказать без шансов. Все сидят на расстоянии 2 метра друг от друга, все под камерами. Аврора отвечала на все вопросы как автомат, вообще, а она могла бы подключиться к компьютеру и заставить его пройти тесты, но зачем рисковать? На такие мелочи хватит и тех данных, которые хранятся у нее в памяти. Вот если будет что-то неожиданное. Начальник Лунной Академии Калиндеи Тер Алексис Верет смотрел на экраны. На одном из них отражалось что-то непонятное. Белобрысая девчонка с растрепанной челкой. Симпатичная, серьезная, абсолютно сосредоточенная на экране. Пальцы летали над сенсорной клавиатурой с умопомрачительной скоростью. Тест содержал задание на скорость реакции. Не успеешь выполнить задание за 5 секунд – все, балл потерян. Но судя по тому, что показывала камера, компьютер не успевал за ней. Задание – секунда. Пальцы пролетают по клавиатуре с легким треском. Или это только в его воображении? 2 секунда. Пальцы замирают над кнопкой ввода. 3 секунда. Ввод нажат. И на экране появляется следующее задание. Быстро, уверенно, очень четко. Чувствуется в ее движениях что-то такое, почти автоматическое. «Аврора Иридина Вайндграсс, сержант, год служила по контракту в летной части Б-7219 «Примат» на Каледане, система Ритау, получила направление к нам. Родные, мать, Калерия Вайндграсс, живет на Каледане. Кроме направления, тут еще куча дипломов, судя по всему, девчонка гений? Возможно». Пожал плечами первый зам. «Проверим по результатам тестов. А что, еще не видно? Есть первые результаты?» «Да, по всем. Выведи на экран. По максимальному числу баллов». Заместитель Джон Смит Стейси повиновался. «Что я говорил?» Аврора Иридина Вайндграсс уверенно занимала все первые строчки. Не просто так. С максимальным результатом теста. Максимально возможным. И Алексис сильно подозревал, что если бы не было ограничений, она набрала бы и больше. Но «Баба, штурман!» – озвучил его сомнение Джон. «Зато какой материал! А вообще, надо связаться с командиром той части и поговорить. Сделаешь? Сейчас». Мужчины переглянулись. «Лучше не поручать это секретарше. Бабы, они болтливые. Даже если в чине младшего лейтенанта. Только глухой не знал, что секретаря начальника Медею Эстершанзи взяли на это место не за выдающиеся интеллектуальные способности, а за ненасытность в сексе и пятый размер груди. Так что важные детали ей Алексис не доверял. Хватит и важной части своего тела. Джон тоже пользовался ее услугами, так что отлично понимал командира. Найти командира части и связаться с ним – на это ушел почти стандарт час. Но, наконец, Джек Тайнри, генерал Тайнри, таки отозвался. Межзвездная связь – дорогое удовольствие, поэтому видео было отключено. Поговорите, и голоса хватит. «Генерал Тайнри слушает». Генерал верит. «А, начальник академии? Добралась наша девочка». Алексис настолько ошалел, что сначала кивнул, а потом уже отозвался. «Добралась, а?» «Ну да», – продолжал веселиться Джек Тайнри. «Это я ее к вам направил. И генерал Алексис». «Хорошо. Тогда, Джек. Так вот, девчонка – компьютерный гений. Такого уровня, что на нашей планетке за нее все корпорации передрались бы. Серьезно. Даже так? Она за год работы в части починила все компы, до которых добралась, настроила все сети, привела в порядок все ИИшки. Она в программах и железках, как рыба в воде. Но навигатор, у нее мозг компьютера, серьезно. Ты ее лучше воспринимай не как женщину, а как ИИшку. Ты бредишь? Алексис, я серьезно. По психологическим тестам она выдает отличные результаты. Она абсолютно нормальна, но при этом ее не интересуют мужики, тряпки, висюльки. В ней вообще нет ничего бабского. Она за год вообще ни с кем. Посмотри, по обследованиям, она до сих пор девственница. Это ненормально. Это более чем нормально. Если вспомнить, какой скандал был связан с ее матерью... Ее матерью? Калерия Вайндграсс. А второе имя Авроры Вайндграсс. Иридина. В честь Иридины Ведрассё. 20 лет назад. Разгром банды Сарана. Помнишь? «Черная дыра!» Еще бы Алексис не помнил. Джон даже участвовал в операции, хотя и на ранних стадиях, когда еще искали звезду Америки. На него тогда произвели неизгладимое впечатление методы работы полковника Эстевиса. «А отец кто?» «Кто-то из пиратов». Калерия молчит. «Но, сам понимаешь, при таком раскладе девочка не прониклась любовью к мужчинам». «Она стандартна, но у нее есть цель, и она к ней идет. Она как-то со мной пооткровенничала. Калерия тоже служила и объясняла ребенку, что если можно одному, можно всем. И отношение будет соответствующее. Ну, ты понял?» Алексис кивнул еще раз и уже спустя минуту, вспомнив, что его не видят, отозвался. «Понял, Джек, а как она в воздухе? По тестам, тут уже все ясно. Она первая?» «Максимально возможные баллы». «Так-то! Даром, что девчонка. А в воздухе у нее огромный налет и на симуляторах, и на атмосферниках, и на истребителях. Короче, она летает на всем, что может летать. Сам проверь». «Проверю». «И она не просто пилот. С такими способностями, Алексис, она гениальный навигатор». «Ты же знаешь, женщин-навигаторов». «Не бывает. Официальный запрет есть?» «Нет. Тогда бери и учи, не пожалеешь». «Посмотрю». Алексис попрощался и отключился, посмотрел на экран. На нем Аврора скучающе разглядывала потолок. Она уже ответила на все тесты и теперь ждала распоряжений. Черт знает что. Джон был полностью согласен с командиром. Аврора с трудом помнила, как доползла до койки в общежитии, которую ей выделили. Мозг отказывался работать. Она скорее напоминала себе зомби. Кажется, по дороге она еще видела Рона, но четко это не запечатлелось. Так, словно в тумане. Она упала на койку, не раздеваясь, и провалилась в глубокий сон, чтобы на следующий день вскочить в 6 утра и отправиться на тестирование. Первый день – тесты на интеллект, второй – психология, третий – физические. И ей надо везде набрать высшие баллы, кроме психологии, конечно. Вот тут Аврора откровенно воспользовалась своим дипломом. Да-да. В школе Терцгот она посвятила тому, чтобы пройти курс психологии, почти институтского формата. Теперь она знала, чего от нее ждут, и могла дать правильный ответ на любой вопрос. Нехороший, неплохой, правильный. Ее не волновало, что скажут или сделают остальные курсанты. Неважно. Ее обязаны допустить к занятиям. Занятие – такое же оружие, как и плазмер. И пользоваться она будет и тем, и другим. Точка. Стоит ли говорить, что психологические тесты были пройдены с блеском и показали идеальную профпригодность к выбранной профессии? Создание Эрасмиуса Гризмера уверенно двигалось к своей цели, к своему предназначению. Впрочем, на третий день Аврора прокляла все. Завтрака не было. С раннего утра всех поступающих загнали на тренажеры. И пошло. Ее вертели, крутили, гоняли по симуляторам, проверяли на скорость, точность, быстроту реакции, вестибулярный аппарат. Как девушка это вытерпела, она сама не знала. В памяти врезались только два момента. Вот она вся зеленая выползает из шайтан-машины, прислоняется к ее боку, глубоко вздыхает и выдыхает. Запах рвоты был просто непереносим. К ней подходит инструктор. «Не наболевала? А то сейчас драить заставлю». И Аврора не выдержала. «Заставляйте драить тщательнее, тошнит от запаха блевотины, хоть дезинфектант бы лили». Мужчина смотрит на нее с удивлением, заглядывает внутрь, а потом вдруг хлопает ее по плечу. «Молодец, девочка». «А что, первая, кто не блеванул?» «Да, потому и дезинфектантом будем обрабатывать в конце дня, а то не напасешься». Аврора кивает. «Так точно». Второй момент. Она идет по коридору кое-как, едва держась на ногах, и чуть не утыкается носом в могучую грудную клетку, поднимает глаза. «Рон?» Рон шутливо отдает честь. «Ты как тут?» «Не спрашивай». Парень приглядывается и вдруг подхватывает ее на руки, перебрасывает через плечо. «Виси, да несу до комнаты, а то ты в обморок грохнешься». «А так я на тебя блевану! Я после бочки и миксера!» Рон быстро опускает ее на пол. «Ладно, тогда возьми меня под руку. Опирайся». Аврора вздохнула и повиновалась. «Не время спорить. Доползти бы до кровати».